Тифедестского хребта, приблизительно на 25 градусе северной широты. Действительно, с моей стороны было бы черной неблагодарностью не быть вам признательным за это, — ответил я. Мне навсегда запомнилась эта минута. Мы сошли со своих верблюдов и занялись собиранием наиболее характерных и типичных осколков скал. Маранж производил отбор с уверенностью, которая выдавала в нем незаурядного геолога, хотя он всячески стремился уверить меня в полном своем невежестве в области этой науки. Я обратился тогда к нему. «Позволите ли вы чистосердечным признанием доказать вам мою благодарность?» Он поднял голову и посмотрел на меня. «Пожалуйста». «Видите ли, я по сей день не представляю себе, какое практическое значение может иметь ваша поездка». Он улыбнулся. «Почему же? Выявление древнего караванного пути? Раз. Подбор доказательств, что в древности существовала нить, связывающая Средиземноморское побережье с черной глубиной континента? Два. Разве это не идет в счет, по-вашему? Наконец. Надежда раз навсегда разрешить бесконечный, веками тянувшийся спор, в которые были втянуты самые выдающиеся мыслители — де Анвиль, Герен, Берлиу, Кватремер, с одной стороны, Госселен, Валькенер, Тиссо, Вивьен де Сент-Мартен, с другой. Разве вы и это считаете лишенным всякого интереса? Черт возьми, мой друг, вас трудно удовлетворить». «Я говорил о практическом значении поездки», — возразил я. «Ведь не станете же вы отрицать, что спор этот представляет интерес для кабинетных путешественников и домоседов-исследователей?» Маранж снова улыбнулся. «Друг мой, пощадите меня. Потрудитесь вспомнить, что вы совершаете свое путешествие, исполняя задание военного министерства, в то время как я послан Министерством народного просвещения. То обстоятельство, что мы командированы столь разнохарактерными учреждениями, само по себе служит ответом на ваш вопрос. Во всяком случае, оно дает объяснение тому, что моя поездка не имеет практического значения, и с этим вашим утверждением я вполне согласен». «Но ведь вы командированы также и Министерством торговли», — настаивал я, недовольствуясь полученным уклончивым ответом. «И перед ним вы обязались изучить возможность восстановления древнего торгового пути, существовавшего в IX веке». «На этот счет не старайтесь разуверить меня. При ваших исключительно богатых исторических и географических познаниях вы еще до отъезда из Парижа были отлично осведомлены, что путь из Джерида к Нигеру безнадежно мертв и не поддается воскрешению. Вы не могли не быть уверенным, что торговые сношения по этому пути теперь немыслимы, и тем не менее вы согласились принять на себя поручение изучить возможность восстановления коммерческого значения этого пути». Маранж взглянул мне прямо в глаза. «Допустим, что вы правы», — сказал он с любезной непринужденностью. «Допустим, что я действительно еще перед отъездом укрепился в убеждении, которое вы мне приписываете. Какие из этого следует сделать выводы?» «Я рад был бы услышать из ваших уст». «Только один, мой друг, что я был не менее искусен, чем вы, в изобретении поводов для совершения этого путешествия, что я скрыл за менее правдоподобным предлогом истинные мотивы, призывавшие меня сюда, чем это удалось сделать вам». «Я не понимаю, о каких предлогах и истинных мотивах вы говорите». «Я попрошу и вас ответить мне откровенно. Я не сомневаюсь, что вы действительно жаждете дать точную информацию о замыслах сенусситов –